Инна следила за старушечьими пальцами. Одну за другой старуха брала фотографии и раскладывала в две стопки. «И этот мой, и этот...» «Мой этот!» — таракан водил руками по столешнице. «Как же!» — ее голос возвысился. «Нет, этот мой!» «Ладно», — таракан согласился неохотно, — «но этот мой!» Инна взглянула на Чибиса. «Чего это они?» — спросила глазами. Чибис стоял за спинкой кресла, смотрел на маленьких человечков. Выходя из постарушечьих пальцев, они разбирались на две колонны, строились в затылок друг к другу. Правил этой игры он не мог разгадать. «Мой, этот мой!» — старуха произнесла непреклонно. На газете, белой стороной вверх, лежала последняя фотография. «Этот...» — Алико Ивановна повернула и поднесла к глазам. «Это что такое?» «Она вон!» — таракан мотнул подбородком. «Явилась давеча. Одного украла». Инна шагнула вперед. «Это неправда. Я не украла, просто подменила случайно». «Собой?» — старуха протянула недоверчиво. «Я хотела узнать правду. Вот, смотрите». Она достала и разгладила уголки. «Кто это?» Старуха протянула руку и, едва взглянув, отправила в свою стопку. Чибис вспыхнул. «Мой дед! Мне сказали!» Брови изломились в тараканью сторону. «Расстрелян!» «Ну что, убедился?» Алико Ивановна обращалась к таракану, а я предупреждала, рано или поздно они явятся. Она говорила, едва шевеля губами, словно ее губы стали деревянными. «И какую же правду?» — обернулась к Инне. «Ты хотела узнать такой ценой?» Старуха подбила пачки фотографий и поставила вертикально. Не то зеркала, глядящие друг в друга, не то створы раскрытых ворот. «Всю?» Инна замолчала, не зная, как объяснить. «Здесь же номер. Значит, остались документы. Не знаю, где-нибудь в архиве». Чибис заложил руки за спину. Теперь, когда дед стоял в колонне, он не решался дотронуться. «Мне кажется, закончил едва слышно. По номерам можно найти». «Документы?» — деревянные губы усмехнулись. «Кто тебе сказал, что их документам можно верить?» «Но тогда...» — Чибис боялся заплакать. «Мы никогда, никогда не узнаем». Старуха подняла обе пачки, словно взвешивая. «Наше дело решить, что делать с этими?» «Сжечь? Куда еще?» Таракан жевал пустыми губами. «У меня есть тетя». Инна заговорила тихо. «Не родная. Жена папиного брата. У нее сыновья трое. Все умерли. Она не знает, где похоронены. Пишет на пустом камне. Краской их имена там, на кладбище». «У тебя что, и краска есть?» Старуха перебила деловито. Инна кивнула. Таракан пошарил в кармане и вынул коробок. «Пойди в кухню и принеси два таза», — старуха приказала Инне. «Вы...» В ее отсутствие Чибис все-таки решился. «Почему вы их разделили?» «Это не я, природа». Старуха пожала острыми плечами и положила Иннину фотографию в свою пачку. «Кто я, чтобы делить?» «Природа? При чем здесь? Что, по национальностям?» Таракан усмехнулся, словно расслышал Чибисовы мысли. «У ентих одна нация. Зека, зека!» «Значит, считай все русские», — приложив к уху, он тряс коробком. Старуха вздернула подбородок. «Тебя послушать, будто русские одна нация». «А чего же?» — таракан набычился. «Ясное дело, одна». «Может, когда и была, до вас». «И до нас, и во время нас, и всегда», — тараканьи глаза брызнули голубыми искрами. «А их ты спросил?» — острым пальцем она ткнула в свою пачку. «Может, они не желают с твоими?» «Это мои с твоими не желают», — ребром ладони он жахнул по столу. «Желают, не желают, да кто их мертвяков спрашивает?» И спрашивать нечего. Все и так видно, на глаз, — старуха приосанилась. «Глазастые, значит? Справедливости дожидаетесь?» Таракан разогнул спину. «Ну, гляди, гляди! Что высмотришь, все твое!» «Думаешь, не высмотрю?» — старуха закрыла глаза. Мягкая ткань, сбиваясь морщинами, обволакивала ее лицо. «Высмотришь!» — таракан поскреб щетину. «Когда рак свистнет! Ага, на Лысой горе!» «Там только один!» — Инна вышла из-за занавеса. «Может, кастрюлю или миску?» «Не надо!» — старуха откинулась глухо и повернулась к Чибису. «Возьми бумагу и пиши!» «Вон, на полке!» — она повела глазами. «А ты, — приказала Инне, — будешь сжечь?» «Как писать?» — Чибис занес ручку. «В строчку или в столбик?» «Так какая разница?» — таракан буркнул. «Не протокол, небось. Как слышишь, так и пиши». «Как слышишь, так и пиши». Старуха повторила за тараканом и посмотрела на Чибиса. Чибис кивнул и склонился к листу. В-238. Наискось. Через стол старуха протянула первую. Инна взяла коробок и черкнула спичкой. В руке занялось пламя. Фотография деда затлела с уголка. Дождавшись, пока пламя окрепнет, Инна опустила ее в таз. Углы сворачивались, заламываясь сверху. «Г-075!» — тараканий голос скрипнул над второй пачкой. Новая лодка поднимала огненные борта. Номера следовали один за другим. Прислушиваясь к голосам, Чибис водил пером по бумаге. Перо не скрипело, словно бумага была шершавой, как ватманский лист. Он слышал шум ветра, поднимавшегося над Васильевским островом. Ветер пел о несправедливости, принявшей облик смерти. Два отряда, выступившие из пустыни, собирались на самой стрелке. Гортанные крики копейщиков долетали до крепостных стен, голоса стихли. Чибис отложил ручку. «А ну-ка!» — старуха потянулась к спискам. Отведя подальше от глаз, смотрела на буквы и цифры, записанные в два столбика. «Говоришь, не высмотрю?» — хихикнула и подмигнула таракану. «Говоришь, рак на горе?» В тазу у Инниных ног шевелились клочья пепла. «Не беспокойтесь, я все сделаю», — Инна тряхнула тазом, словно сбивая огонь. «Я знаю. Я верю тебе», — старуха произнесла торжественно. «Ты моя». На столе лежала последняя фотография. Таракан усмехнулся нехорошо. «Что?» — старуха вскинулась. «Говоришь, кончился народ? Был да весь вышел? Много ты понимаешь про нас, русских». «Ты чего, белины объелся?» — деревянный кулачок стукнул об стол. «За собой гляди, присматривай!» — он оправлял сморщенную гимнастерку. «Природа, говоришь? На взгляд, говоришь, видать? Говоришь, твоя эта девка? Жучка она!» — таракан дернул заплатой. «Вот и вся ейная природа. Обыск у меня устроила, все как есть перерыла. Куда моим орлам?» «Это неправда. Я не обыскивала. Искала». Иннин палец уперся в пепельное клочья. «Их! И шкаф, и буфет. Рылась. Крупу. Просыпала». Таракан бубнил свое. Ткань, обволакивавшая старушечье лицо, твердела глиняными складками. Костяной палец вытянулся, как острие веретена. Фотография, насаженная на острие, дрогнула и поползла в сторону таракана. Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его. Старуха терла палец об палец, словно перетирала высохшую глину. «Я буду говорить с ней, с одной». Таракан поднялся, Чибис сложил списки и вышел следом. «Поди-ка сюда, ближе, ближе». С трудом разогнув пальцы, старуха положила ладонь на Иннин живот. «Энфант?» — спросила деловито. «Мальчик!» «Да, я совершенно уверена, чей его?» «Нет!» — Инна отвергла Чибиса. Ни за что на свете она не открыла бы всей правды. «Жаль!» Старуха покачала головой. «Кто-нибудь знает?» «Нет, конечно, нет. А его отец, он хороший человек. Ты хорошо его знаешь?» «Нет, не знаю». Избегая пристальных глаз, Инна повернула голову и увидела девушку небесной красоты. Эта девушка смотрела в сторону, словно там, за краем земли, ей мерещилась другая жизнь. «Вы очень красивая». Первый раз в жизни Инна говорила о чужой красоте. Эта красота была иной, не похожей на ее собственную. Будто девушка, забранная в тяжелую раму, родилась далеко-далеко, совсем в другой стране. «И что ты решила?» — старушечий голос вернул ее обратно. «Не знаю». «Я тоже не знала», — старуха заговорила тихо и глухо. «Поэтому и родила. Знала бы, спасла». Острый подбородок дернулся. «Кого?» «Как кого?» «Моего сына». «Не отдала бы им на муку». «Придумали. Грех». «Какой грех? Кто ж его спасет, кроме матери?» «А так...» Старушечьи глаза брызнули звездным сиянием. «Приходят. Глядь, а младенца-то и нет. И убивать некого». Она повернула голову, будто снова стала девушкой, глядящей в другую жизнь. «Ты не бойся. Потом он все равно родится». «Где?» «Да какая разница?» — старуха хихикнула и погрозила пальцем. «Лишь бы не здесь». Эта старуха говорила безумные слова, но за ними, как черное солнце, вставала какая-то другая правда, о которой она догадывалась и раньше, когда смотрела на маленькую собаку, принесенную в жертву. «Я знаю». «А знаешь, так делай, иначе будет поздно». Старуха закряхтела и поднялась. Инна смотрела, как она идет к полке, достает аптечный пузырек с беловатой жидкостью, не доходящей до горлышка. «Это все, чем я могу помочь». Старуха села в кресло. «А теперь ты должна говорить правду. Я буду спрашивать, а ты отвечай». Алеко Ивановна перевернула фотографию и взяла ручку. Иннины ответы вырастали столбиком цифр. «Вот». Старуха обвела последнюю цифру. «В этот день, ни раньше, ни позже, ты выпьешь мое лекарство. И учти, никто не должен дознаться. Иначе нам обеим не поздоровится. Они...» — старуха подняла глаза к потолку. «За этим очень следят». Инна кивнула и взяла фотографию. «Что ты? Что ты?» — старуха встрепенулась испуганно. «Сжечь. Надо сжечь. Но это же я». Старушечьи глаза глядели непреклонно. Под ее взглядом Инна черкнула спичкой. Фотография вспыхнула, сворачиваясь лягушачьей шкурой. На тыльной стороне, обведенная дрожащей рукой, корчилось тайное число. Она бросила в таз и дунула на пальцы. Мелкая рябь цвета ночного неба подернула занавес. Старуха вложила снадобье в Иннину руку и, отвернув от себя, толкнула в спину. Чибис дожидался на площадке. Она вышла, стараясь не думать о старухе. Теперь, когда старуха исчезла, все, что случилось в комнате, становилось чистым безумием, о котором надо просто забыть. Инна тряхнула головой и вспомнила Плешивого. «Водки надо, с собой на кладбище». Из тараканьей щели вылезла пол-литровка, заткнутая марлей. Таракан сунул бутылку Чибису и убрался в щель. «Краску не забудь». Чибис отдал распоряжение, словно бутылка делала его главным. «Не забуду». Инна вспомнила, обещала Ксанке. «Придется съездить». «Подождет, Ксанка подождет. Это важнее». «Когда едем?» Чибис открыл портфель и спрятал исписанные листы. «Может, завтра?» «Завтра?» Инна задумалась. «Завтра не могу, у нас комсомольское собрание». «Ладно», — Чибис кивнул, — «тогда в воскресенье». Инна шевельнула губами, словно что-то подсчитывала и нащупала пузырек. «Да, в воскресенье». Она думала, сейчас он спросит, что сказала старуха. Чибис не спросил. Конечно, я должен был спросить. Тогда все могло бы кончиться иначе. Да в том-то и дело, что не могло. Разве стала бы она разговаривать об этом с сыном отца своего сына? Нет, и еще раз нет. С собой она позвала меня только как свидетеля. Если бы я отказался, пошла бы сама. Как в тот первый раз, когда ангелы подменили ее собакой, и она не пожелала ни смириться, ни благодарить. Этим они и воспользовались, загнали ее в угол. И ангелы, и проклятый таракан, и старуха, сидевшая за своим небесным занавесом, и та кладбищенская парочка. Каждый из них предлагал ей свою правду и свою справедливость, но их показания противоречили друг другу, поэтому ей и понадобился я. Мальчишка, сбитый с толку самонадеянным стариком с его дурацкой картофельной бородавкой, которая притягивала меня, я бы даже сказал, гипнотизировала, словно делала его особенным, добавляла вескости его рассуждениям и словам. Я пытаюсь вернуться в прошлое, на лестничную площадку, где стоял с бутылкой тараканьего самогона. Мы дошли до остановки и сели в автобус. Стараясь собраться с мыслями, я смотрел в окно и вспоминал старушечьи глаза. Что значит «терния»? И что она имела в виду, когда сказала «выросла» и что-то там заглушила? А потом вспомнил про тетю Лилю. Почему, когда понадобилось съездить на кладбище, она обратилась не к племяннице, а к чужой соседской девочке? Но об этом я думал недолго, мои мысли вернулись к старику. Снова мне захотелось поговорить с ним, расспросить поподробнее и про каменщиков, и про волхвов, выступивших на поиски истины. А еще я хотел поделиться с ним нашим общим планом, показать листки с номерами. Поэтому я и пошел в кондитерскую, сразу не заходя домой. Денег хватило только на кофе. Я стоял за высоким столиком, надеясь, что он вот-вот появится. В дверь входили разные люди, но старика не было. Пару раз у меня мелькнула дерзкая мысль подняться к нему в квартиру. Но я не решился, боялся показаться навязчивым. В конце концов, я и вправду был воспитанным мальчиком. А потом я подумал, рано или поздно он обязательно появится. До воскресенья уйма времени, просто надо приходить и ждать. Закрываю глаза и вижу, вот он ходит между полок, осматривая картонные корешки своей собственной великой цивилизации, вобравшей в себя все величие духа ушедших поколений. Всю жизнь ему казалось, будто, собирая книги, он охраняет остатки какого-то общего замысла, будто он, их верный хранитель, может этот замысел спасти. Я встаю и выхожу на кухню. Это теперь я знаю, надо было не ждать, а действовать, не надеясь на старика. Поговорить с отцом, рассказать про наши планы, а вдруг бы он понял, что задумала старуха. Тогда он пошел бы к Инне. Это со мной она не стала бы разговаривать, но ведь с ним могла. За окном Европейская улица. Магазинчики, прачечная, ремонтная мастерская — все, что требуется для тихой и размеренной жизни. В ней существует только настоящее, и все мифы знают свое место. Никогда им не вырваться из прошлого. Эта жизнь стала моей. Мой взгляд скользит по пустым поверхностям. Везде, где мне доводилось жить, я поддерживал чистоту, тщательнее, чем любая женщина. Кто-то скажет, к этому меня приучил отец. Но я-то знаю, все дело в той отвратительно грязной кухне, где старик предложил мне чаю, а я отказался, не смог выпить и глотка. Лучше бы согласился. Пил чай и не слушал старика, который хотел своей стране воскресения, неизбежного, как второе пришествие. Если, конечно, оно неизбежно. Я не тверд в этих делах. Это теперь я знаю. В жизни страны бывает только одно — пришествие. Второе случается после ее смерти. Напоследок, прежде чем отлететь в другие земли, является дух. Чтобы свершить свой суд, последний и настоящий, а не тот, что я видел своими глазами, про себя называя игрой. Я помню, как старуха раскладывала их на две неравные стопки, а таракан с ней соглашался. У мертвых, висевших на одной стенке, были разные лица, но они сгорели в одном тазу. Тогда я не мог этого понять. Я был уверен, эти люди достойны разной участи. Поэтому я и записал их в два столбика, как слышал. Если я что-то и понял, то потом, когда прочел рукопись своего деда. И таракан, и старуха не судили прошлое. Они смотрели в будущее и действовали, сообразуясь с законами цивилизации, выпавшей на их долю. В мире, построенном блудниками, рано или поздно стираются все различия. Все, и живые, и мертвецы, сгорают в одном тазу. Теперь это будущее настало. Его победной поступи уже никто не в силах помешать, во всяком случае ни старик, ни старуха, ни все другие мертвые, за которыми эта девочка явилась на кладбище, чтобы выпустить их на волю. Но те, к кому она обратилась, не испугались, потому что и сами были частью нашего мира, персонажами его подмененной и запутанной истории, в которой все соединяются намертво. Все и все, жизнь и смерть, справедливость и несправедливость, добро и зло. Я возвращаюсь в комнату и сажусь за компьютер. Пришла пора последней главы. Впрочем, глава — неподходящее слово. Моя рукопись состоит из разрозненных отрывков. Это теперь я распределил их по главам и обозначил цифрами, хотя, наверное, мог и буквами. А все-таки интересно, как он будет выглядеть, этот последний и настоящий суд. Полагаю, там тоже будет зал и сцена, и длинный стол президиума, за которым рассядутся судьи, верховные боги каждой великой цивилизации, представавшие перед смертными в самых разных обличиях. Одни с человеческими, другие с птичьими головами, третьи с головами животных. А во главе сядет дух. Мне не представить его обличие. Но это не имеет значения, на то он и дух. На столе будут лежать листы бумаги, шершавые, как ватман или папирус. У подсудимых, чьи души подлежат взвешиванию, не останется имен и, конечно, никаких фотографий. На фотографиях мы все на кого-нибудь похожи, разве можно за это судить? Чтобы взвесить душу, достаточно знать ее личный номер, буква через черточку с цифрами. Песцы, держащие палетки, уже начинают выкликать. Мы стоим и дожидаемся своей очереди. Когда дойдет до меня, я выйду и повернусь боком, чтобы смотреть в зал, лишь бы не встретиться глазами с теми, от кого зависит вердикт. Уж я-то знаю, каким он будет в моем случае. Меня бьет озноб, ничего удивительного. Здесь, в Европе, не топят, а подтапливают. Квартирная хозяйка, живущая за стенкой, объяснила заранее. У нас с нею общая система отопления. В моей квартире нет отдельного вентиля. Другой на моем месте пошел бы и попросил, сказал, у меня сводит руки, я не могу жить в этом ужасном холоде. Но я знаю, ради меня она не станет менять свои привычки, к тому же лишние расходы. В сущности, она права. Какое ей дело до этих странных русских, которые уже скоро век как не могут согреться? Какое ей дело до меня? Быть может, я тоже родился львенком. Кто знает, что бы из меня вышло, явись я на свет в какой-нибудь другой стране. Например, в этой, где, надеюсь, я буду похоронен. Но я родился там. Родился, но так никогда и не проснулся, потому что не услышал рыка льва отца. Дух, являющийся судить империи, должен взирать на меня с презрением. Чтобы стать волхвом, надо быть просто храбрым, как Инна. Идти вперед, не задумываясь, чем это может кончиться. Если суд будет справедливым, наши номера окажутся в разных столбиках. Ее в одном, мой в другом. Я хожу из угла в угол, поглядывая на камин. Он — мое единственное спасение. У меня есть запас дров. Я купил и сложил в кладовку сухие ровные чурбачки. Вспыхнут, едва поднесешь спичку. Судя по всему, этим все и кончится, но сперва надо допечатать. Я пытаюсь, но у меня сводит пальцы. Дело не в холоде, а в том, что этот старик прав. Мы все идем и общей, и своей дорогой. Мы все подчиняемся общим мифам, но у любого из нас есть и свой собственный миф. или роль, которую каждый из нас играет в общей истории. Я-то знаю, чья роль досталась мне. Поэтому в минуты малодушия и мечтал стать новым человеком. Тем самым, о котором они грезили в своих химических лабораториях, существом, не ведающим вины, которому и в голову не придет подобрать подходящую осину, чтобы раз и навсегда покончить с этим. Склоняясь к клавишам, я бормочу: покончить со всем этим, но не знаю, с чем.